чай. Я не Борис, ты не Елена, и нету троидой уже. Давно прошедших лет та тема. Зайдемся по-английски. Твоя неискренняя страсть, твой темперамент сицилийский. За окном листопад, цвет багряный закат, шум машин, блики фар, нет оваций и фанфар. Прощай, Елена, мне жаль, не жаль. Все, что случилось, то случилось. И та хрустальная печаль разбилась вдребезги.